Ная Выдрёнок. Маленький приёмыш Ная – это выдрёнок. Туловище у Наи длинное и гибкое, словно без костей. Головка приплюснутая, похожая на змеиную, и маленькие, как бусинки, глаза. Если разбирать по отдельности, Ная могла показаться просто уродкой, но покрытая пушистой шерсткой она была такая хорошенькая, что каждому хотелось ее приласкать. Взяла я Наю совсем маленьким выдренком. Много возни с таким малышом. Нужно кормить его и днем, и ночью, а если он озябнет, согреть его, класть рядом бутылку с горячей водой. В это время я была в отпуску и жила на даче под Москвой. Ная мне очень понравилась, и я решила взять ее к себе на воспитание. В тот же день со своим новым питомцем ехала я на дачу. В вагоне было очень тесно. Я с трудом нашла свободное место и села. Выдрёнок лежал в корзинке и, свернувшись клубочком, крепко спал. Я поставила корзинку рядом с собой и задремала. Проснулась я от резкого свиста. Сидящая рядом со мной пассажирка с криком шарахнулась в сторону. Вся публика в вагоне обернулась. В чем дело, сообразила я только после второго свиста. Причиной переполоха оказалась маленькая Ная. Ей надоело сидеть в тесной корзине, и, выскочив оттуда, она призывным свистом звала свою мать. Сунув обратно выдрёнка, я перешла в соседний вагон, и остальную часть пути мы уже проехали благополучно. Дома больше всех обрадовался Ная, мой сынишка Толя. Он где-то читал о том, как хорошо плавает и ловит рыбу выдра. И вот теперь у него есть настоящая маленькая выдра. Он уверял нас, что когда Ная вырастет, она обязательно будет ловить ему рыбу. Толя взялся ухаживать за ней сам. В углу около своей постели приготовил он для Наи теплое, удобное гнездышко, напоил ее молоком и уложил спать. Уснула Ная почти сразу, на боку, а лапку положила под голову, совсем как человек. Спала она так почти всегда. Или еще ложилась на спинку и складывала лапки на животе. Тогда Толя покрывал ее одеяльцем и выходила очень забавно. Ная скоро привыкла к нам. Узнавала всех по голосу, звуку шагов. Еще только к двери подходишь, а она уже бежит навстречу и звуками, похожими на щебетание птиц, высказывает свою радость. Вообще Ная была очень ласковым и веселым зверьком. Почти все время проводила она в играх. Кувыркалась через голову, ловила себя за хвост. Была у нее и своя любимая игрушка — Толина плюшевая собачка. Чего только Ная с ней не выделывала. То вдруг бросалась на нее, как на добычу, и теребила за большие мягкие уши. То оббегала, высоко подняв свой длинный хвост, и снова кидалась. Или же ложилась на спину, обнимала передними лапами собачку и начинала с ней бороться. В ее лапах собачка становилась как живая, подпрыгивала, как будто нападала, отскакивала. Устав, Ная засыпала тут же рядом с игрушкой. Если же собачку убирали, она скучала, искала ее по комнате и тонко пищала. В родной стихии. Когда Ная подросла, мы стали ей давать, кроме молока, еще рыбу. Сначала чищенную и мелко нарезанную, потом целиком и даже живую. Рыбу приносили ребята. Они очень интересовались выдрёнком, приходили к нашему дому и терпеливо ждали, когда кто-нибудь выйдет с Наей погулять. Ная ребят любила, играла с ними и никогда не кусала. Скоро у нее среди детворы появилось много друзей. Бывало, придешь домой, а дверь вся увешана связками рыбы и записками «Для Наи от Коли». Пусть Ная кушает и поправляется, Степа Иванов. Рыбу принес В. Федосьев. Одним словом, сколько связок, столько и записок. Приносили и живую рыбу. Приносили в банке с водой и ставили под дверь. Сколько раз случалось, выйдешь из комнаты и ногой в банку с водой угодишь. Рыба в одну сторону, банка в другую, а вода ручейком с лестницы стекает. Живую рыбу Ная очень любила. Мы наливали в таз воды и пускали туда рыбешек. Как увидит Ная рыбу в тазу, не удержать ее. Словно угорь в руках извивается, вырвется и сразу в таз бросится. Одни брызги во все стороны летят. Где выдра, где рыба, ничего не разберешь, только та с ходуном ходит. Но какая бы рыбешка ни была маленькая, Ная все равно ее поймает. После купания Ная всегда вытиралась, чаще от Олину постель. Залезет под одеяло и катается под ним, пока сухая не станет. Она-то сухая, а одеяло мокрое. По нескольку раз в день его сушить приходилось. А потом еще повадилась спать вместе с Толей. Залезет вся грязная да мокрая в кровать и прижмется к нему. Просто беда. И чего Толя не делал, чтобы ее отучить от кровати? И стульями, и щитами какими-то загораживался, когда спать ложился. В комнате настоящую крепость сделает, ни пройти, ни пролезть. Да не тут-то было. От Наи так просто не избавишься. Если ей не удавалось пролезть в какую-нибудь щель, она поднимала такой крик, что всех будила. И Толе волей-неволей приходилось вставать и брать ее к себе. Тогда он вот что придумал. Ная, как и все выдры, видела плохо. Пользуясь этим, Толя отвлечет ее чем-нибудь, а сам тут же одним прыжком в кровать бросится и затаится. Не видит Ная Толю, вытянет длинную шейку и старается уловить по малейшему шороху, где он. Слух у Наи замечательный. Если Толя не шевелится, Ная свистнет раз-другой, подождет и, не получив ответа, уйдет спать на свое место. Если же Толя не выдержит и хоть чуть-чуть шелохнется, Ная бросается к нему и просится опять на кровать. Оставаться одной Нае не нравилось. Когда мы уходили гулять, она так кричала, что приходилось ее брать с собой. Прогулки Ная любила. Бежала за нами, как собачонка, и ни на шаг не отставала. Гуляли мы с ней везде. Только к речке подходить боялись. Боялись, что Ная увидит воду, уйдет и не вернется. И вот однажды мы пошли в лес. На своих коротеньких ножках Ная скоро устала бежать за нами. Попросилась в корзинку, да там и уснула. А тут еще грибы по дороге попались. Куда их складывать? Конечно, в корзину. Так и клали их, пока Наю совсем не заложили. День был солнечный, жаркий. Мы решили пойти искупаться и совсем забыли, что в корзине под грибами у нас спит выдра. Подошли к реке, стали раздеваться. Вдруг корзина заколыхалась, посыпались грибы. И прежде чем я успела сообразить, в чем дело, Ная уже очутилась на берегу. «Ная! Ная! Ная!» — кричали я и Толя. Но Ная даже не обернулась. В одну минуту подбежала она к воде и со всего размаха бросилась в реку. Некоторое время она плыла на виду, потом вдруг нырнула и сразу исчезла. Напрасно мы бегали вдоль берега, кричали и звали ее. Наи нигде не было. Больше всех огорчен был Толя. Он никак не хотел идти домой без Наи. Все ходил по берегу и искал ее. День клонился к вечеру. Видно, нечего было больше ждать. И мы уже собрались уходить, когда где-то далеко раздался по реке призывный резкий свист Наи. «Ная, Ная, Ная!» — радостно закричали мы в один голос. А свист раздавался все ближе и ближе. И вдруг из-за поворота реки, стремительно рассекая воду, показалась Ная. Она плыла так быстро, что казалось, будто она летит над водой. Изредка она вся как-то выскакивала из воды, поворачивала голову то в одну, то в другую сторону и резко свистела. Сбросив по дороге одежду, Толя кинулся ей навстречу прямо в воду. Увидев Толю, Ная поплыла к нему. Нужно было видеть, как, не зная от радости, что делать, она то залезала Толе на плечи, то ныряла под него, то ласково урча терлась о его лицо. Потом выскочила вместе с ним на берег и бросилась вытираться по раскиданной на траве одежде. Она каталась на Толином новом костюмчике, оставляя на нем мокрые грязные следы. Но никто не думал на нее за это сердиться. С этих пор мы смело брали Наю с собой купаться. И теперь уже никто не боялся, что она уплывет. В зоопарке. Но вот кончились теплые летние дни. Наступила осень, и мы переехали в Москву. Взяли с собой и Наю. После дачного приволья тяжело было жить выдре в тесной городской квартире. Она скучала, просилась из комнаты в коридор, из коридора лезла опять в комнату и все искала привычную свободу. Купалась она теперь в корыте. Искупавшись, Ная лезла вытираться на кровать, на кресло. Держать ее дома не было больше никакой возможности. Да и Толя пошел в школу, и некому было с ней возиться. Пришлось отвезти Наю в зоопарк. Повезла я ее одна, без Толи. В зоопарке Наю поместили в просторную клетку с большим глубоким водоемом. В незнакомом месте Ная ничуть не растерялась. Сразу бросилась в воду, ныряла, кувыркалась, плавала. Тогда я тихонько вышла из клетки и закрыла за собой дверь. Но как не тихо я все это сделала, Ная все-таки услышала. Тут же выскочила из воды и бросилась за мной. Сначала она пыталась пролезть сквозь решетку, пробовала разорвать ее зубами, потом прижалась всем своим телом к холодным металлическим прутьям и как-то особенно тонко и резко закричала. Эти дни ни я, ни Толя в зоопарк не ходили. Ему самому была очень тяжела эта разлука, и только мысль, что в зоопарке Ная гораздо лучше, чем дома, утешала его. Он так горевал, что даже месяца через два, когда я пошла в зоопарк, отказался идти со мною. «Все равно не выдержу и заплачу. Лучше не пойду». Пришлось идти одной. Придя в зоопарк, первым делом я поспешила к клетке, в которой сидела Ная. Подошла и стала так, чтобы она меня не видела. В это время к ней вошел служитель. Ная подбежала к нему, поднялась на задние лапки и стала просить есть. Служитель вынул из ведра большую рыбу и бросил в воду. Ная тут же ее схватила, вытащила и принялась за еду. Тогда так тихо, что и сама, казалось, не расслышала своего голоса, я позвала ее. Едва я произнесла ее имя, Ная встрепенулась, чуть-чуть подняла головку и вся точно превратилась в слух. Я молчала, Ная резко закричала и, словно ожидая ответа, вновь замолкла. Только глазки ее беспокойно искали меня среди появившейся публики. Тут уж я не выдержала. Подбежала к клетке, а Ная уже спешила ко мне, протягивая сквозь прутья лапки, старалась поймать мои руки. С этих пор я заходила к ней каждый день. Служитель открывал мне клетку. Ная нетерпеливо стрекотала, бегала перед дверью, потом лезла ко мне на руки, ласкалась и только после этого начинала играть. Теперь, зимою, игры Наи были совсем другие, чем летом. Ее бассейн покрылся толстым льдом, но это не мешало Наи купаться. Так же, как и раньше, словно приглашая меня следовать за нею, лезла она в воду, ныряла в прорубь. Нырнет в одну, а вынырнет в другую. Вылезет на горку, на живот ляжет и съедет вниз. Горку она построила себе сама, настоящую, ледяную. Сделала ее из снежного бугорка на самом краю водоема. Выскочит из воды и, не отряхиваясь, вся мокрая лезет на бугорок. Следом за ней целый ручей бежит и тут же стынет. А она опять то в воду, то на бугорок. И так до тех пор, пока из бугорка не получилась ледяная горка. С этой горки Ная и каталась. Ляжет на живот или на спинку и в воду съедет. Даже смотреть на нее холодно. Мороз, нос из воротника не высунешь. А ей хоть бы что, как летом купается. Шерсть у нее была блестящая и такая гладкая да густая, что даже не промокала. Выскочит Ная из воды, отряхнется и опять сухая. Ная очень следила за тем, чтобы проруби не замерзли. Пробивала она их головой или обламывала заледеневшие края зубами. Кроме того, во льду у нее были еще отдушины. Это такие маленькие отверстия, через которые она дышала, когда находилась подо льдом. Сначала я про них не знала, но как-то раз Ная очень долго не вылезала из проруби. Я испугалась, думала, что с ней что-нибудь случилось, стала искать. Вдруг вижу, в одном месте снег чуть-чуть подтаял и пар идет. Подошла ближе, слышу, сопит кто-то подо льдом. А это Ная от меня спряталась. Нос к отдушине прижала и дышит. Потом я нашла еще несколько таких отверстий. Хотя они были очень маленькие, но не замерзали даже в самые морозные дни. В такие дни у Наи было очень много хлопот, чтобы не дать замерзнуть ее ледяному хозяйству. Спала Ная в норе, которая вырыла в снегу. А оттуда, до самого водоема, сделала коридор под снегом. В общем, Ная любила рыться в снегу. В свободные дни я брала ее с собой на прогулку. Гуляли мы по аллее около большого пруда зоопарка. Пруд был отгорожен решеткой, но Ная и не пыталась туда пролезть. Зато в сугробы Ная часто залезала. И получалось иногда так. Я шла по дорожке, а она рядом, под снегом. Но стоило мне свернуть в сторону, как Ная тут же вылезала из-под снега и бежала рядом со мной. Я даже удивлялась, как она могла под таким глубоким снегом слышать, что я отхожу в сторону. Потом она еще любила делать снежные шары, особенно в те дни, когда выпадал свежий мягкий снег. В такой день Ная находила какой-нибудь маленький снежный комочек и начинала катать перед собой носом. Катала до тех пор, пока из него не вырастал большой снежный ком. Иногда ком получался такой большой, что Ная не могла сдвинуть его с места. Тогда она бросалась на него, грызла зубами, разрывала лапами и делала это до тех пор, пока не разбивала его совсем. После этого она успокаивалась и опять бежала за мной. Прогулки Ная любила, однако нам скоро пришлось их прекратить. Как-то раз мы пошли, как всегда, гулять около пруда. Вдруг Ная подлезла под решетку и побежала к проруби. Я страшно испугалась. В проруби плавали утки, лебеди, гуси и много других птиц. Они могли испугаться Наи, разлететься, да и она могла их покусать. Когда птицы увидали выдру, поднялся страшный переполох. С криком и шумом разлетались в разные стороны утки, гуси, казарки. Ная уже хотела повернуть обратно, но тут на нее набросились лебеди. Один из них с такой силой ударил ее крыльями, что она кубарем отлетела в сторону. Тогда на нее набросились и другие. Они били Наю. От ударов она, как футбольный мяч, каталась от одного лебедя к другому. Я подбежала к ней на помощь, но ничего не могла сделать. Разъяренные птицы, наверное, забили бы Наю до смерти. Но тут от одного из ударов она скатилась в воду. Несколько раз она порывалась выбраться ко мне, но каждый раз, когда Ная показывалась из воды, лебеди загоняли ее обратно. Выручила я ее с большим трудом, когда отогнала лебедей, но после этого случая прогулки пришлось прекратить. Без прогулок Ная скучала. Когда я проходила мимо клетки, Ная бежала за мной вдоль решетки и жалобно кричала. Чтобы не тревожить ее, мне пришлось ходить другой дорогой. Побег. Прошла зима, весна, наступили теплые солнечные дни. Ная стала уже совсем взрослой, красивой выдрой. И когда для киносъемки потребовалась выдра, остановились на ней. Снимали картину про зверей. Нужно было показать, как плавает выдра, как ловит под водой рыбу. Конечно, для этой цели Ная была самой подходящей. Она не боялась людей, хорошо знала свое имя и, самое главное, не пугалась треска киносъемочного аппарата. Дикие звери часто пугаются этого незнакомого им звука, убегают, прячутся, и их бывает очень трудно снять. А Ная даже не обращала на аппарат внимания. Начались приготовления к съемке. Чтобы снять выдру под водой, заказали специальный аквариум. Он был такой большой, что 12 человек с трудом сняли его с машины и поставили на место. На дно аквариума положили речной песок, ракушки, зелень. Потом установили 3 прожектора и 2 киноаппарата, чтобы сразу снимать с двух сторон. Когда я посмотрела в объектив, у меня было впечатление настоящей реки в разрезе. И я бы ни за что не поверила, что это аквариум. Но вот все готово. Служитель принес в маленькой клетке Наю и пустил ее в воду. Много раз я видела, как плавает выдра, но как плавает она под водой – ни разу. Я даже не представляла, что у нее могут быть такие мягкие плавные движения. Вся вытянувшись, она прижала передние лапки к телу, а задние вытянула вдоль хвоста. Длинная, похожая на змею, как тень скользила она между водяными растениями. Всегда подвижные ноздри Наи были плотно сжаты и не пропускали воду. И только маленькие, как бусинки, глазки блестели. Пустили рыбу. Ная ничем не выдала, что заметила ее. Движения ее оставались по-прежнему плавными и даже как будто медленными. Но вот, поравнявшись с рыбой, она вдруг резким движением метнулась в сторону и схватила ее. Рыба была большая и сильная. Она била хвостом, старалась вырваться, но острые кривые зубы выдры крепко держали добычу. После подводной съемки нужно было еще снять момент, когда выдра входит в воду. Для этого на новой территории зоопарка построили особую клетку. В этой клетке сделали искусственную речку и заросли, похожие на те, среди которых живет выдра на воле. Вдоль берега маленькой речки посадили осоку, кустарник и даже положили старое дерево с дуплом и вывороченными корнями, как будто его свалила буря. Уголок получился очень красивый и дикий. Даже сетки не было видно, так она была замаскирована зеленью. Одним словом, сделали все, чтобы этот кусочек земли в зоопарке был похож на кусочек природы. На новом месте Ная прежде всего принялась обследовать клетку. Облазила траву, кусты, деревья, залезла в старое дупло, попробовала подрыть клетку, но ничего не вышло. Тогда Ная перешла к обследованию сетки. И не было ни одной ячейки, в которую она не старалась бы пролезть. Утром, когда пришли снимать выдру, ее в клетке не оказалось. Наю искали везде, звали, но так и не нашли. Стемнело, и поиски пришлось отложить до утра. Ночью среди птиц на пруду поднялся страшный переполох. На шум прибежал сторож. Он увидел, как скользнула в воду узкая длинная тень выдры, а утром остатки объеденной утки и следы выдры говорили о том, что ночь для нее прошла недаром. На новой территории зоопарка находились краснозобые казарки. Это очень редкие и дорогие птицы. А Ная могла передушить всю стаю. Тогда было решено Наю поймать или убить. 5 дней оставалась неуловимой Ная. Днем она скрывалась среди зарослей пруда, а ночью выходила на охоту. Сторожа много раз пытались ее поймать, но она ловко уходила из-под самых рук. О том, что Ная убежала, мне сказал сторож, когда я шла через новую территорию домой. «Ная, Ная, Ная!» — невольно позвала я ее, проходя мимо пруда, как прежде звала ее во время прогулок. И Ная, неуловимая все эти дни Ная, ответила мне призывным свистом. Рассекая воду и распугивая по дороге птиц, подплыла она ко мне. И как когда-то давно маленьким выдренком, послушно, словно на прогулке, пошла за мною в клетку. С тех пор прошло несколько лет. Началась война, надо было вывозить животных. Баржа, нагруженная зверями, шла по Волге, когда 3 немецких самолета один за другим спикировали на нее. Одна из фугасных бомб попала за борт, другая — в носовую часть, где стояли клетки с животными. Среди них находилась иная. Часть животных была убита сразу, часть сброшена в воду или в ужасе металась по барже. Трудно сказать, что произошло с Наей. Погибла ли она среди обломков баржи или осталась жива в своей родной стихии, не знаю. Но даже и теперь я часто вспоминаю маленького выдренка, который когда-то жил у нас дома.